Глава 10. Июнь выдался жарким. В нашей съемной однушке на окраине Бутова было тесно, но уютно. Дети спали на раскладном диване, мы с мамой на полу. В тесноте да не в обиде, как говорится. Все это я воспринимала с философским спокойствием. Временные трудности, не более того. Квартиру на Комсомольском мы продали месяц назад. Все прошло на удивление гладко. Полученными от продажи деньгами закрыли вопрос с ипотекой. Тимур забрал свои 10 миллионов, а остаток, как и договаривались, поделили пополам. 6 миллионов легли на мой счет, плюс миллион за машину, который Тимур выплатил двумя траншами — в апреле и в мае. 7 миллионов. Моя подушка безопасности и мой первоначальный взнос за будущую квартиру. Пока же мы жили здесь, в этой крошечной однушке с видом на промзону, зато рядом с метро и детским садом. Звонок раздался в среду утром, когда я мыла посуду после завтрака. «Анна Сергеевна, добрый день. Вас беспокоит из авиакомпании «Северный ветер», отдел по работе с персоналом». Я вытерла руки о полотенце и взяла телефон поудобнее. «Да, слушаю вас». «Меня зовут Марина, я координатор по оформлению сотрудников. Звоню по поводу вашего призового отпуска. Вы определились с датами?» «Да, я хотела бы в середине июня, с 15 по 29, если возможно». «Сейчас проверю», — послышался стук клавиш. «Да, эти даты свободны. Отель Курамати Айленд Резорт, пятизвездочный, как и было обещано. Вы летите одна или с семьей?» «С детьми и мамой. Двое детей. 5 и 3 года». «Отлично. Значит, 2 взрослых и 2 детей. Я оформлю заявку и пришлю вам подтверждение на почту. Билеты тоже мы берем на себя. Вылет из Шереметьево, прямой рейс с нашей компанией». «Спасибо». «И еще один вопрос. Когда вам будет удобно подъехать в офис для оформления трудового договора? После отпуска или до?» Я задумалась на мгновение, прикидывая. «Давайте до отпуска. Можно заехать к вам в эту пятницу?» «Да, конечно. Жду вас в 11 часов. Адрес: город Химки, улица Ленинградская, дом 25, офисный центр Меби Уан Химки Плаза, 18 этаж. С собой полный пакет документов для трудоустройства. Перечень я также отправлю вам на почту». «Хорошо, поняла». Я положила трубку и несколько секунд стояла неподвижно, глядя в окно на серые многоэтажки напротив. Нас ждут Мальдивы, а потом выход на работу моей мечты. «Мам!» — закричал из комнаты Лёва. «Соня опять мои карандаши взяла!» Я улыбнулась и пошла разнимать детей. В пятницу встала рано, собрала документы в папку и поехала в Химки. Офисный центр «Меби Уан» оказался стеклянной высоткой недалеко от МКАДа. 18 этаж, панорамные окна, вид на летное поле Шереметьево вдали. Красиво. «Анна Сергеевна?» Навстречу мне вышла молодая женщина в строгом костюме. «Я Марина, мы разговаривали по телефону. Идите за мной». Мы прошли по коридору мимо кабинетов с табличками: отдел летной эксплуатации, служба бортпроводников, планирование рейсов. За стеклянными перегородками работали люди. Кто-то говорил по телефону, кто-то смотрел в мониторы с графиками и таблицами. Все это скоро станет и моим миром тоже. В кабинете отдела кадров Марина приняла мои документы, сделала копии, попросила заполнить несколько анкет. «Вы указали в заявлении, что хотите работать на полставки». «Да», — я кивнула. «У меня 2 маленьких детей, пока не могу на полную занятость». «Понимаю. Это не проблема, у нас есть такая возможность. Будете летать на коротких внутренних рейсах не более 5-6 часов. Москва-Сочи, Москва-Казань, такого плана. Устроит?» «Более чем». Девушка доброжелательно улыбнулась, распечатала что-то и протянула мне со словами: «Тогда вот трудовой договор, ознакомьтесь. Если вопросов нет, подпишите». Я читала внимательно, пункт за пунктом. Должность — второй пилот. Базовый оклад — 80 тысяч рублей, плюс 2400 за каждый летный час. При полной занятости и налете 70 часов в месяц выходило около 250 тысяч. На полставки с налетом 35 часов — примерно 160. Точная сумма зависела от количества рейсов, но даже минимум был больше, чем я зарабатывала переводами. Я решительно подписала договор. «Отлично!» Марина забрала бумаги. «Теперь форма. Пойдемте». Мы спустились на этаж ниже, прошли по коридору и вошли в помещение, похожее на склад одежды. Стеллажи с коробками, вешалки с костюмами, зеркала вдоль стен. «Ваш размер 44-й, верно?» — уточнила Марина, сверяясь с анкетой. «Да». Она достала с полки несколько вещей. Темно-синий пиджак, брюки, белые рубашки, галстук с логотипом компании. «Примерьте». Я зашла в примерочную и переоделась. Посмотрелась в зеркало. Темно-синий костюм сидел идеально. На рукаве нашивка с крыльями и надписью «Нортвинд». Я смотрела на свое отражение и не могла поверить. Я снова пилот, снова буду летать. «Нагрудный бейдж с вашим именем», — заметила девушка, когда я уже переоделась в свою одежду. «Как и фуражку, получите в первый рабочий день. И вот еще». Она протянула мне конверт А4. «Здесь памятка для новых сотрудников, пропуск, расписание водного инструктажа. Выход на работу 1 августа, сразу после вашего отпуска». «Спасибо». Я взяла пакет, форму, попрощалась с Мариной и вышла в коридор, где столкнулась с Виктором Давыдовым, чуть не налетев на него всем телом, успев вовремя притормозить. Он шел мимо двери склада, разговаривая по телефону, но, увидев меня, остановился и улыбнулся. «Анна Сергеевна, оформляетесь?» «Да», — я кивнула, чувствуя легкую неловкость. «Только что подписала договор». «Отлично», — он убрал телефон в карман. «Рад, что вы с нами. Как вам офис?» «Впечатляет», — честно ответила я. «Это еще что?» — и кивнул в сторону окна. «Подождите, пока начнете летать. Вот там настоящее впечатление». Я куда более расслабленнее улыбнулась. «Жду не дождусь». «Вот и хорошо. Удачного отпуска, Анна Сергеевна», — добавил он и, попрощавшись, пошел дальше, снова беря в руки сотовый. А я смотрела ему вслед и думала, что вот этот воспитанный человек — муж Оксаны, любовница Тимура. Оксана, как и Тимур, работала в S7 Airlines. Странно, конечно, что жена заместителя генерального директора «Северного ветра» трудилась в другой авиакомпании. Хотя, если подумать, ничего удивительного. Возможно, в «Северном ветре» есть правила, запрещающие супругам состоять в одном коллективе. Этика, конфликт интересов и все такое. Логично на самом деле. А может, дело в чем-то другом. Я развернулась и пошла к лифту. Интересно, Виктор знает о похождениях родной жены? Наверное, знает. Такие вещи сложно скрывать, особенно в профессиональной среде, где все друг друга знают. Авиационный мир тесен, слухи разлетаются быстрее самолетов. Тогда почему терпит? Есть ли шанс, что у них новомодные свободные отношения? Да уж, чужая семья, потемки. Лифт приехал, двери раскрылись, я вошла внутрь и нажала кнопку первого этажа. Все это меня, в принципе, никак не касается. Вмешиваться в жизнь Давыдова я не собиралась. Он теперь мой начальник, а я его подчиненная. Рабочие отношения, ничего личного. И уж точно никаких сплетен. Пусть Оксана, Тимур и Виктор сами разбираются со своими проблемами. А я буду летать, наслаждаться новой жизнью, оставив все старое позади. Моя семья — это единственное, что имеет значение. Двери лифта открылись на первом этаже. Я пересекла холл и вышла на улицу. Сощурилась от яркого июньского солнца. «Мальдивы, говорите? Просто прекрасно. Отдохнем как следует». Интерлюдия. Самолет приземлился в Шереметьево в половине девятого вечера. Виктор вышел из бизнес-зала, сел в служебную машину и откинулся на спинку сиденья. Водитель ехал по привычному маршруту молча, зная, что шеф не любит разговоров после долгих перелетов. Это была третья командировка в Берн, и переговоры наконец-то благополучно завершились. Контракт на техническое обслуживание подписан, швейцарцы довольны, руководство тоже будет довольно. Но Виктор думал не о работе. Он думал о том, что скажет Оксане. Решение созрело давно, может, год назад, может, два. А может, он принял его еще тогда, 5 лет назад, когда стоял в ЗАГСе и понимал, что делает это не по любви, а потому что так правильно. Потому что она беременна, потому что он мужчина и должен нести ответственность. Только вот ответственность — плохой фундамент для брака. Машина свернула с Кольцевой на Ленинградское шоссе. За окном мелькали огни вечерней Москвы. Виктор смотрел на них и думал о том, как странно устроена жизнь. Ему 38 лет, он заместитель генерального директора крупной авиакомпании. У него есть квартира в элитном доме на Соколе. Машина, загородный дом, счета в банке. И при всем при этом абсолютная звенящая пустота внутри. Оксана ждала его с накрытым столом. Свечи, белая скатерть, дорогой фарфор. Она сама в обтягивающем черном платье. Волосы уложены, макияж идеальный. «С возвращением!» Женщина, покачивая аппетитными бедрами, медленно к нему подошла, привычно поцеловала в щеку. От нее пахло сладкими духами, ее любимыми. «Спасибо!» Виктор снял пиджак. «Красиво тут!» «Старалась!» С улыбкой ответила она и указала на стол. «Садись, ты, наверное, голодный. В самолете опять ничего не ел?» «Не ел». И прошел в ванную, чтобы помыть руки. Вскоре сел за стол, но к еде не притронулся. Просто смотрел на Оксану, которая разливала вино по бокалам, и пытался вспомнить, когда последний раз чувствовал к ней хоть что-то, кроме усталости и жалости. Не вспомнил. «Как прошла командировка?» — спросила она, садясь напротив. «Хорошо, контракт наконец-то подписали». «Отлично!» — она подняла бокал. «За успех?» «Подожди». Виктор накрыл ее руку своей, слегка сжал. «Нам нужно поговорить». Что-то мелькнуло в ее глазах. Тревога или понимание? «О чем?» «О нас». Оксана медленно опустила бокал. Улыбка на ее лице поблекла. «И что именно о нас?» Виктор выдохнул. Сколько раз он репетировал эти слова в голове? Сотни? Тысячи? «Нам нужно расстаться. Развестись». Она смотрела на него, не мигая. Потом медленно откинулась на спинку стула. «Вот так, значит?» «Да». «После всего?» «После всего», — кивнул, отстраненно глядя поверх ее плеча. «После того, что я пережила?» Ее голос стал жестче. «Дважды. Ты помнишь?» Он помнил. Конечно, помнил. Первый выкидыш случился, когда она была на втором месяце. Он приехал в больницу прямо с совещания, держал ее за руку, пока она плакала. Потом были месяцы депрессии, бессонные ночи, ее пустой взгляд в потолок. И тогда он остался. Но через год Оксана забеременела еще раз. А потом УЗИ на 3-м месяце. Врач, который отводит глаза. «Мне очень жаль, сердцебиение не определяется». Замершая беременность, чистка, снова больница, снова слезы. «Вам лучше больше не пробовать», — сказал врач потом. «Риски слишком высоки». После этого что-то сломалось. В ней, в нем, в них обоих. «Я помню», — сказал Виктор тихо. «Я все помню, Оксана, но это не повод жить во лжи». «Во лжи?» — она криво усмехнулась дрожащими губами. «Мы давно уже не муж и жена, и ты сама это знаешь. Да и не были никогда, если быть до конца откровенными». «Я знаю только то, что ты решил выбросить меня, как сломанную вещь». «Я не выбрасываю тебя, отпускаю на свободу. Думаешь, я ничего не знаю? Я не препятствую тебе делать все, что тебе заблагорассудится, куролесить, встречаться с кем хочется. А ведь понимаю, что таким образом ты пытаешься залатать дыру в душе». «Я устал, и ты тоже устала, поэтому ты нашла себе отдушину на стороне. Я не осуждаю тебя, мы оба искали выход из этого тупика. Ты решила, что тебе подходит именно это, мне же нужно нечто иное». «И довольна об этом», — ответил резче, чем ему хотелось. Оксана встала и прошлась по комнате, скрестив руки на груди. Свечи на столе отбрасывали дрожащие тени на ее бледное лицо. Эту квартиру я отпишу тебе. Машина тоже останется у тебя. И на этом наши пути должны разойтись». Она обернулась, посмотрела на него с прищуром. «Ты так легко отдаешь, будто откупаешься». «Может, и откупаюсь». Виктор пожал плечами. «Мне не нужны эти вещи. Мне нужна свобода». «Свобода?» Оксана рассмеялась, но смех вышел горьким. «Для чего? Для кого? У тебя кто-то есть?» «Нет». «Врешь?» «Не вру». Виктор встал, подошел к окну. Внизу светился ночной город. «У меня никого нет, Оксана. В том-то и проблема. У меня ничего нет. Ни любви, ни семьи, ни смысла приходить домой. Только работа и эта квартира, где мы годами делаем вид, что все нормально». Она опустилась на стул. Красивое лицо вдруг стало усталым, повстаревшим. Виктор вернулся к столу, сел напротив нее. «После гибели наших детей я чувствовал, что должен заботиться о тебе, что это моя ответственность». «Нет, ты отстранился от меня. Я чувствовала твой холод и пренебрежение, поэтому мне хотелось хоть как-то согреться. И пусть бы в объятиях другого мужчины». Оксана смотрела на свечи. Воск оплывал, капля за каплей стекая на белую скатерть. «Из-за меня жена его бросила», — сказала она тихо. «Чувствую себя швалью». Виктор замер на мгновение, после чего ответил на ее признание. «Я никого не буду осуждать. Время и жизнь сами все расставят по местам. Что касается тебя и меня, мы оба заслуживаем шанс начать сначала. Найти что-то настоящее или хотя бы попробовать». Оксана подняла на него глаза. В них блестели слезы, но она не плакала, держалась. «Ты правда меня никогда не любил?» Виктор помолчал. Соврать было бы проще, но он устал от лжи. «Я хотел бы полюбить, очень старался, но нельзя заставить себя чувствовать то, чего нет». Она медленно, тяжело кивнула, будто это простое движение причиняло ей боль. «Ладно», — выдохнула она долгие минуты спустя. «Ладно, Виктор, давай разведемся. Ты прав, все это, и ты тоже, стало привычкой, ненужной и неудобной. Пора заканчивать этот цирк». Грубовато кинула она, пытаясь этими словами сделать больно мужу. Когда-то она специально от него забеременела, лишь бы привязать такого шикарного мужчину к себе, уверенная, что со временем страсть Виктора к ней перерастет в настоящую любовь. Как же она ошибалась! И как же ей было больно и одиноко все эти совместно прожитые годы словами не передать.